Холодное сердце Хальгарда. Юлия Арниева. Аннотация. Эпоха викингов – жестокий мир? Жизнь в те времена была бесхитростна и проста, со своими суровыми законами. Мне повезло убедиться в этом лично. Спрашивать за что, почему? Нет времени. Здесь бы выжить. А еще он. Конунг, от которого зависит моя жизнь.